Я просто-напросто не заметил, что Рэйчел меня любит. Как сильно надо было любить, чтобы ради моей погибели так фантастически, так последовательно лгать. Это должно было бы возбудить во мне, по крайней мере, почтение. Впоследствии я, пожалуй, и в самом деле к нему пришел. Нет, я не виню в строгом смысле слова, но и не извиняю. Я вообще не понимаю, что значит прощение. Я порвал все связи, я отпустил ее душу. Между нами нет больше трепетной соединяющей обиды. В каком-то безличном смысле я даже желаю ей добра. Под прощением понимается некоторая эмоция. Это неверно. Скорее, это прекращение некоторой эмоции. Так что я, пожалуй, действительно прощаю ее. Слова здесь не важны. Но она была орудием, сослужившим мне великую службу. В ходе суда я то обвинял ее, то брал обвинение назад. Не так-то легко спасать себя, губя другого, даже если это справедливо. По временам я чувствовал, это трудно описать, что я был на грани помешательства от сознания собственной вины, от общей своей вины в жизни. Посадите любого человека на скамью подсудимых, и он почувствует себя виноватым. Я упивался своей виной, купался в ее скверне. В газетах писали, что я получал удовольствие от суда. Удовольствия я не получал, но я жил на процессе полной жизнью. Только благодаря тому, что в Англии теперь отменена смертная казнь. Я не мог бы спокойно пойти навстречу палачу. А смутно маячивший передо мной образ тюрьмы воздействовал на меня, на мое пробужденное, ожившее сознание, сравнительно слабо. Невозможно заранее представить себе, что такое длительное тюремное заключение. Мне был навязан совершенно новый образ жизни, и я хотел поскорее изведать его. Меня, наконец-то, ждал мой собственный, достаточно увесистый крест, и на нем значилось мое имя. Такими вещами не бросаются. Я тогда впервые за всю жизнь по-настоящему встрепенулся и ожил. И с высоты моего нового сознания смотрел теперь на себя самого, каким я был раньше, робкого, половинчатого, обиженного человека. Мой адвокат хотел, чтобы я признал себя виновным. Тогда можно было бы, по-видимому, добиться вердикта о непредумышленном убийстве. Возможно, и Рэйчел рассчитывала на это. Но я виновным себя не признавал и при этом отказывался объяснить, где я был и что произошло. Собственно, один раз я на суде рассказал всю правду, но к этому времени я уже наговорил столько лжи, столько крутил и увиливал, что ясная самодавляющая сущность этой правды никем не была замечена. А крики негодования на галерее для публики разразились с такой оглушительной силой, что помещение суда пришлось от публики очистить. Я решил, что не возьму вину на себя, но не обвиню и никого другого. С самого начала выяснилось, что при таком условии о сколько-нибудь правдоподобной версии не может быть и речи. Все, и судья, и присяжные, и адвокаты, включая моего собственного защитника, и пресса, и публика, составили себе определенное мнение еще до начала процесса. Улики против меня были очень серьезны. Представлено было мое угрожающее письмо Карнельду, и наиболее инкриминирующая его часть, где ясно говорилось о некоемом тупом предмете, была зачитана вслух с выражением, от которого стыла кровь. Но больше всего, по-моему, присяжных поразило, что я изорвал книги Арнольда. Куча обрывков в ящике из-под чая была предъявлена суду. И с этой минуты судьба моя решилась. Хартборн и Фрэнсис, каждый на свой лад, пытались меня спасти.